Глава 6. Татьяна. В полубессознательном состоянии, еле балансируя на краю пропасти, слышала холодный, убивающий голос Руслана, вспарывающий наживую. «Кирилл, увези ее!» «Куда?» — без единой эмоции спросил Бета. «Мне плевать, куда, подальше отсюда!» «Любимый, что ты делаешь? Зачем?» Они стояли надо мной и говорили как о вещи, ненужной, сломанной, бесполезной. «Сдай ее куда-нибудь, скажи, в лесу нашел». «А дальше?» «Дальше не мои проблемы». Мне хотелось кричать, но голос больше не слушался. Тело не подчинялось. Нет сил. Даже боли не чувствовала, только колючий холод. «Пусть скажет спасибо, что отпускаю живой». Я не узнавала его. Вместо Бекетова, родного, любимого, надо мной нависал яростный и страшный в своем равнодушии зверь, которому плевать на мои мучения. Ни сомнений, ни сожалений. Хладнокровный палач. «Все, увози, чтобы духу ее поганого здесь не было!» И, перешагнув через мою безвольную руку, пошел прочь. Не оглядываясь, неторопливо, заправив руки в карманы джинсов и меланхолично пиная перед собой камень. А я смотрела вслед. Все вокруг в темном тумане, а в центре его удалявшаяся широкоплечья фигура. По щеке горячие дорожки от слез, губы дрожали, но с них не сорвалось ни звука, а внутри расправляла крылья ядовитая пустота. За что он так со мной? Хотелось умереть, но и этого мне не позволили. Кирилл бесцеремонно подхватил меня на руки, не жалея, резким рывком, причиняя адскую боль. Застонала, не сдержавшись, но ему было плевать. Он смерил меня взглядом, полным холодного презрения. Сердце зашлось еще сильнее. Мне неоткуда ждать помощи. Они — стая. Они все за него. И я в глазах каждого из них — тварь, посмевшая предать их Альфу. Обстоятельства роли не играют. Объяснения не нужны. Пощады не будет. Безвольной куклой висела в его руках, то и дело проваливаясь в темный туман, пока Кирилл выносил меня из леса. Быстрым шагом, не разбирая дороги, то перескакивая через овраги, то продираясь сквозь кусты. Каждое его движение — пытка, усиливавшая агонию. Сколько длился этот переход, я не знаю. Может, 5 минут, может, час, может, целую вечность. Но он вышел из леса на проселочную дорогу ровно в том месте, где стоял его пикап. Закинул меня в багажник и недовольно посмотрел на свои руки. Все в моей крови. «Черт!» — ругнулся и, обойдя машину, сел за руль. Пикап дернулся, когда Нечаев завел двигатель и до упора вдавил педаль газа. Меня тряхнуло, откинуло к бортику так, что сильно ударилось изудранной спиной. Горячая волна накрыла с головой. Сопротивляться сил уже не было. Провалилась в забытье. А когда в себя приходила, машина все ехала, петляя по дороге. А сверху глядели равнодушные далекие звезды. Мне было холодно, трясло, зуб на зуб не попадал. Попробовала в комочек сжаться, но не получилось. Руки-ноги не слушались. И боль в исковерканном теле — ничто по сравнению с той катастрофой, что разыгралась в душе. Что-то не так, что-то неправильно. Но нет сил разбираться, что именно. Я умирала. Физически, морально. Мне не за что было ухватиться, чтобы выкарабкаться. Никто не собирался мне помогать. На востоке забрезжил рассвет, когда мы въехали в какой-то захудалый городишко. Покружились по узким раздолбанным улицам и, наконец, выехали к больнице. «Приехали!» — процедил Кирилл и за руки к себе подтянул, как мешок с картошкой. Снова боль прострелила от плеча по спине и снова разбередила раны. Захныкала жалобно, готовая умолять оставить меня в покое. Но голоса не было, и пересохшие, растрескавшиеся губы не шевелились. Кирилл никак не отреагировал на мои слезы, даже не смотрел на меня. Снова я у него на руках, все еще живая, но мечтающая умереть. Он вошел в приемное отделение, пропитанное характерным для больниц запахом. Едким, терпким, вызывающим першение в горле. Мой конвоир, не стучась, пнул дверь и прошел в приемную, где за старым покосившимся столом дремал медбрат, свесив на грудь нечесанную голову. От нашего появления встрепенулся, недовольно подтер слюни и поднялся. «Что еще?» «Вот, в лесу нашел!» Кирилл поднес меня к койке и уложил. В этот раз почти заботливо, явно играя на публику. «Что с ней?» «Я откуда знаю, в крови вся, машину мне всю испоганила!» Медбрат повернул меня на живот, тоже не проявляя особой нежности, чуть приподнял присохшую к ране ткань. «Мать честная!» — выдохнул, опалив ароматом перегара. «Что?» — Кир играл на полную. «Собаки ее и задрали! Или волки?» «Бедная!» Только в голосе сожаления нет совершенно, лишь холодная уверенность и приговор. «Молодая девчонка, а так ее истерзали!» «Ничего, оправится. Зато наперед головой думать будет и не станет соваться, куда не просят. Не маленькая, должна понимать, что в темном лесу звери водятся. Еще легко отделалась, жива и ладно». Эти слова для меня предназначались. Сухие, предупреждающие, что все могло быть гораздо хуже. Медбрат по внутреннему телефону вызвал врача и снова обратился к Кириллу. «Как ее зовут?» «Понятия не имею», — хмыкнул Кир, поглядывая на меня из-под лобья. «Говорю же, нашел в лесу, привез, вам сдал. На этом считаю свою миссию завершенной». «Оставьте свой номер телефона, вдруг вопросы возникнут». «И не подумаю, она мне никто. Чем мог, помог, остальное меня не касается». «Спасибо. Спасибо, Кирилл, за помощь. Ты настоящий друг». Снова начинаю проваливаться в беспамятство, не видя смысла в борьбе. «Эй, ты что это задумала? Не смей! Не в мою смену!» В этот момент дверь хлопнула, оповещая о том, что бетта клана черных тополей ушел, окончательно выкидывая меня из жизни стаи. А хмельной медбрат хлопал меня по щекам, совал под нос ватку с нашатырем. Делал все, чтобы я не отрубилась до прихода доктора. Когда, наконец, в помещение вошел высокий, как жердь, сухопарый врач, он облегченно выдохнул, поспешно передавая меня в другие руки. «Ты опять напоролся, что ли?» Врач брезгливо поморщился. «Никак нет, Семен Иванович!» «Эх, Белов, нарываешься! Твое счастье, что работать совсем некому, а то вылетел бы отсюда со свистом! Ладно, что тут, показывай!» «Вот, в лесу нашли, зверье напало». «Кто нашел?» «Мужик какой-то, он уже уехал». Врач недовольно покачал головой и склонился надо мной. «Так, давай ее в операционную. Чистить все надо, промывать и заштопывать». Спустя минуту меня переложили на жесткую дребезжавшую каталку и привезли вглубь здания, в маленькую обшарпанную комнатку с гордой надписью «Операционная». Перетащили на холодный узкий стол и начали срезать одежду, переговариваясь между собой о том, что сложное дежурство выдалось, никакого покоя, всю ночь на ногах. А потом сделали укол, и я поплыла, растворилась, теряя саму себя. Пробуждение было тяжким. В голове дурман, все тело словно свинцом налитое, утянутое бинтами, как останки древней мумии. Больно. Но боль уже другая, ноющая, тянущая, раскатистая. Больше всего мучила жажда, так что горло драло и язык распух. Кое-как облизала пересохшие шершавые губы и по сторонам осмотрелась. Маленькая, уныло-серая палата с претензией на белизну. Окно, форточка которого вместо стекла затянута пленкой. Все здесь старенькое, неказистое, изношенное. На побуревшем допотопном экране высвечиваются мои ритмы, и каждый пик синусоиды сопровождается тихим писком. С трудом пошевелила пальцами рук и ног, убедившись, что чувствительность есть. Шум в голове мешал сосредоточиться, не давал снова окунуться в безрадостные мысли, держал на плаву, как утлая лодочка. Опять повела взглядом по сторонам, ища кнопку вызова врача. Здесь нет модных датчиков, крепящихся к пальцу, нет пультов под рукой, ничего нет, кроме жесткой койки, застеленной бельем, пропахшим сыростью. Хотела встать, но не могла даже приподняться на локтях. Такая слабость неимоверная, что сразу голова закружилась и горькой волной накатывала тошнота. Сдалась и с тихим стоном опустилась обратно на твердую, словно кирпич, подушку. Проклятие! Чем они меня накачали? Сама себя не узнаю, не чувствую. Все как-то не так, неправильно. Надо поспать, избавиться от дурмана в крови, прийти в себя и по-тихому покинуть это царство скорби и печали. Они мне помогли, не дали за грань уйти, с того света вытащили. Дальше я сама. Пусть у меня не такая бешеная регенерация, как у самцов, и тем более не как у альфы, у которого за ночь глубокие раны затягиваются, но все равно волчья натура поможет вылечиться быстрее. Неделя, и буду как новая. А сейчас спать. Неимоверно тянула в сон, поэтому перестала сопротивляться и закрыла глаза. Следующее пробуждение от громких голосов. От того, что хлопают по щекам, пытаясь добудиться. Приоткрыв один глаз, тут же зажмурилась от света, бившего в глаза, отдавшегося пульсирующей болью в висках. «Очнулась?» — спросил резкий голос, и я узнала того врача, что был в приемной. Слабо кивнула, больше не делая попыток разлепить веки. «Как самочувствие?» Опять с трудом облизнула губы, и он догадался о моей жажде. «Сейчас медсестра придет, потерпи минутку. Операция прошла хорошо, повреждений внутренних нет, разодрана лишь мышечная ткань. Швы наложили, но сразу предупреждаю, заживать долго будет и сложно. Не один месяц, потому что лохмотья еле собрали. Крови много потеряла, пришлось переливать. Антибиотиками тебя заливаем, потому что от зверья что угодно могла подцепить, и уколы от бешенства». Слушала его рассеянно, кивала не впопад, а в душе пусто. Будто не про меня рассказывали, про кого-то другого, чужого. «Мы тут похозяйничали, влезли в твой рюкзак, нашли документы. Бекетова Татьяна Васильевна». Снова кивнула, будто ничего другого не умела, и сморщилась, как от боли, услыхав свою фамилию. Бекетова. «Счастливая жена Альфа Черных Тополей». Точно не обо мне, не о разбитой, брошенной, несчастной чужачке, так и не ставшей своей для стаи. «Друзья, родственники!» Отрицательно качаю головой. «Никого у меня нет, ни друзей, ни родственников. Одна снова». «Ладно, обсудим это позже, когда в себя немного придешь». Врач проверил показания приборов и ушел. Правда, одна я оставалась недолго. Через минуту в палату вошла медсестра и всерьез взялась за меня. Напоила, помогла лечь удобнее, проверила бинты, сделала уколы. После этого я снова заснула. Опять пробуждение, в этот раз ночью. Редкие звезды сиротливо заглядывали в окно, словно боясь потревожить мой сон. Осторожно пошевелилась, испытывая страшное разочарование. Состояние не улучшилось. Все та же боль, та же скованность. Никаких улучшений. Черт, когда же восстанавливаться начну? Быть больной и слабой так плохо, так непривычно. Эти лекарства, которыми меня поддерживают, только вредят. Голова с ними чудная, сил нет, и зверь внутри спит, никак себя не проявляя. Надо отказаться от обезболивающих, потому что сама справлюсь быстрее. Стоит только химии из крови выветриться. Наутро, посчитав мое состояние стабильным, меня перевели в общую палату. 5 раздолбанных, скрипящих коек с зелеными, прорезиненными матрасами на тот случай, если пациент совсем слаб и ходит под себя. Мне досталось почетное место у окна, у батареи, которая, к счастью, не работала, а то от жары задохнулась бы. Кроме меня в палате лежали еще 2 женщины. Одна спала, отвернувшись лицом к стене, а вторая что-то постоянно бубнила и вскрикивала. Как выяснилось позже, пациентка дурдома, вышедшая гулять со второго этажа. Настроение совсем упало, когда выяснилось, что тишины не предвидится. Буйная соседка не успокаивалась ни на минуту. И, несмотря на то, что обе ноги сломаны, порывалась уйти. В положенное время медсестра принесла капельницу, намереваясь влить мне новую порцию лекарств. «Что тут?» – просипело еле слышно. Сорванный голос не спешил восстанавливаться. И сил не хватало, чтобы сказать громче. Она монотонно перечисляла лекарства, ни одно из которых я не знала. Я вообще лекарств не знала, потому что оборотни не болеют. На них все заживает, смешно сказать, как на собаках. И сейчас, слушая заковыристые названия, я приходила в уныние. Это сколько всего в меня вливают. «Уберите обезболивающее». Она посмотрела на меня, как на безумную. «Девушка, вы о чем? У вас швов больше, чем на этом халате!» Бесцеремонно махнула на свою одежду. «Как вы без обезболивающих планируете держаться? Кулаки кусать? Орать? Как вон это?» Снова кивок, на этот раз в сторону безумной соседки по палате. «Мне не нужно обезболивающих», — произнесла тихо, но твердо. «Запрещаю. Если надо, письменный отказ подпишу. Мне было важно избавиться именно от них. Я была уверена, что именно из-за этих препаратов я вялая и плохо соображаю, и волчица не проявляет активности». Медсестра нахмурилась, глянула на меня так, будто в этой палате не одна клиентка дурдома, а две. Но обезболивающее не вколола. Что ж, маленькая победа на пути к выздоровлению. К вечеру меня накрыло по полной. Болело все. Кажется, я чувствовала каждый миллиметр из кромсанной кожи, каждый пульсирующий шов. Шевельнуться нельзя. Сразу огненные когти впивались в тело до слез, до стонов. Но я держалась. Слезы глотала, но держалась. И не это самое страшное. Не физическая боль, а душевная. Как же так? Почему? За что он со мной так? За поступок, которого вроде и не было? Почему не стал слушать, а просто вынес приговор и сам же привел его в исполнение? Руслан, мы же так любили друг друга. Я и сейчас тебя люблю до дрожи, до ломоты в истерзанном твоими когтями и зубами теле. Люблю и умираю от тоски, от горечи. Стоит только подумать, что все, конец, и дышать невозможно. Как я без тебя, любимого, родного, предавшего? Ведь не я, а ты меня предал. Ты! Ночь превратилась в непрекращавшийся удушающий кошмар. Я кусала губы до крови, сжимала кулаки, чтобы не закричать. А едва измученная проваливалась в сон, изо всех щелей лезли монстры. Жуткие, жестокие, скалившие волчьи пасти, глядевшие на меня янтарными глазами с золотой каемочкой. Сначала я умоляла его пощадить. Пыталась лаской погасить жестокий огонь в глазах, уговаривала. А потом убегала. Бежала, ползла, захлебываясь слезами и ужасом. И он всегда настигал меня, набрасывался, и я чувствовала, как его зубы впиваются в мою плоть. Просыпалась с криком, с дико бившимся сердцем, с мокрым от слез лицом. Все страшные ощущения постепенно отступали, а на их место проникали ядовитые щупальца страха. В ту ночь он научил меня бояться до панической атаки, до паралича, до безумного желания сбежать. Мне снился то лес, то наш дом, то эта палата, но итог всегда один. Руслан меня настигал и уничтожал раз за разом. Словно пленку заело на самом жутком моменте. Утром легче не стало. Разбитая, уставшая, с опухшим лицом, лежала и рассматривала свои тонкие руки, покрытые ссадинами и синяками. Когда же боль пройдет? Я устала. Не могла бороться с ней и со страхом одновременно. Они меня выматывали, не давая передышки. Почему я не излечиваюсь? Что не так? Или организм еще не освободился от ненужных лекарств? Надо еще потерпеть, да? Не знаю, получится ли. И я ждала. Губы в кровь закусывала, упрямо от лекарств отказывалась, но ждала, когда организм проснется и начнет спасать сам себя. А он не просыпался. Ни к следующему вечеру, ни к утру, когда уже перед глазами кровавые круги от боли плыли. «Ну сколько же можно? Очнись! Жизнь продолжается, надо на ноги вставать, влачить дальше свое никому не нужное существование!» Я даже разозлилась, хоть на это сил хватило. Глаза прикрыв, в себя ушла, пытаясь настроиться на мирный лад, на выздоровление. Потянулась к своей второй сущности, ожидая привычного отклика, но в ответ тишина. Ни единого шороха. Похоже, моя волчица ослабла больше, чем я. Снова потянулась к ней, но результат тот же. Уже чувствуя, что случилось что-то страшное, непоправимое, раз за разом пробовала, но неизменно натыкалась на пустоту, холодную, звенящую, наполненную горьким эхом. Волчицы не было. Она не притихла, не была ослаблена, как мне показалось изначально. Она просто исчезла, растворилась, оставив меня одну. Осознание этого страшного факта напугало меня еще больше. Я копалась сама в себе, умоляла ее откликнуться, помочь, не оставлять меня одну, но все бесполезно. Я даже была готова, наплевав на осторожность, перекинуться прямо в больнице, но не могла. Я осталась одна. Это меня добило. Уже не замечая ничего вокруг, сорвалась в истерику, с криками, рыданием, заламыванием рук. Почему так происходит? Почему именно со мной? Не замечая боли, поднялась с постели, чувствуя, как трескаются засохшие раны. Сделала несколько неуверенных шагов на ослабших, дрожавших ногах и упала, как бедро прострелило острой болью. Завыла, заревела в голос, и в палату, наконец, вбежали медсестра с врачом. «А ну-ка успокойтесь, Татьяна!» — строго сказал врач, пытаясь меня поднять. А я кричала, отталкивала его руки. «Да успокойся же, швы разойдутся!» Не могла успокоиться. Пыталась ползти, пыталась избавиться от черной пустоты внутри, сбежать от нее. В итоге уложили обратно на койку силой и сделали укол, от которого напала слабость, и я против воли в сон провалилась. Мутный, тошнотворный, пронзительный в своей безысходности. В ту страшную ночь в лесу я потеряла все. Любовь, друзей, семью, саму себя. У меня ничего не осталось. Ничего. За что, Руслан? За что ты это сделал со мной? За что ты меня уничтожил? Дальше все как в пелене. Страшные ночи, когда стоило прикрыть глаза, и со всех сторон слышался волчий вой. Два разных голоса. Один свирепый, угрожающий, обещавший расправу. А второй слабый, жалкий, угасающий, наполненный таким отчаянием, что душа на разрыв. Я бежала по лесу и кричала, умоляла: «Не уходи, вернись, не оставляй меня!» И кому эти мольбы предназначались, не знала. То ли Бекетову, равнодушно уходившему прочь, то ли грифельной волчице, убегавшей, поджав хвост. Дни, невыносимые, до краев наполненные беспомощностью, отрицанием жуткой правды. Руслан разорвал меня в клочья. И я сейчас не про гудящие шрамы, я про внутренний мир. Воля Прайма настолько сильна, что разорвала связь человека с волком. Он изгнал мою волчицу, сделал все, чтобы я осталась абсолютно одна. Он меня сломал. Вот так просто. Не пожелав услышать, растерзал самую суть и отвернулся. Все от меня отвернулись. Сначала я билась в истерике. В беспамятстве звала его, умоляя все исправить. Кричала, срывала бинты, и все чаще меня накачивали седативными препаратами. Никто не хотел слушать вопли девчонки, изуродованной дикими зверями. Они не подозревали, что звери среди них живут в свое удовольствие, решая судьбы тех, кто слабее. Врачи в один голос говорили, что у меня шок, что пришло осознание случившегося, и меня просто терзают дурные воспоминания. Они не понимали масштаба катастрофы, не знали, что я наполовину умерла, что каждый раз, пытаясь нащупать свое волчье «я», хваталась пальцами за пустоту. Потом накатила апатия, липкая, затягивавшая все глубже и глубже. Я не сопротивлялась, ждала, когда утону, захлебнусь, малодушно надеясь, что на этом мучение закончится. Лежала часами, отвернувшись к стене и не шевелясь, вспоминая свою жизнь. До этой больницы, до трагедии, до Руслана. Думала о том, как бы она сложилась, если бы тогда не пришла на тренировку и не столкнулась нос к носу с высоким, невозможно красивым оборотнем, опалившим меня янтарным взглядом. Помню, еле отзанималась, погрязнув в мыслях о нем, а когда вышла на улицу, обнаружила его на крыльце с букетом белых роз. Для меня. Такое красивое начало и такой уродливый финал. Выздоровление шло медленно, потому что теперь я не могла быстро восстанавливаться. Теперь я была просто человеком. Раны затягивались, и на их месте оставались некрасивые рубцы. Иногда я засовывала руку под больничную рубашку и, еле касаясь, проводила по бугристым шрамам. Они со мной навсегда, как напоминание о том, во что может превратиться красивая сказка. Соседи по палате менялись, а я все так же оставалась на скрипучей койке, единственном пристанище в этом мире, которое у меня было. Врачи, на удивление, долго не решались меня выписывать. Видать, мое состояние было совсем плачевным, раз не гнали и продолжали лечить. А я боялась думать о том, что будет, когда в очередной раз, осмотрев меня, медик скажет: «Здорово, собирай манатки и проваливай». Потому что проваливать некуда. У меня за душой ничего нет. Ладно, Кирилл смилостивился и рюкзак мой не бросил. Хоть документы есть, хоть что-то, подтверждающее, что я существую. Как-то в палату привезли женщину, сломавшую ногу, да так неудачно, что ее положили на вытяжку. Мы с ней иногда разговаривали, осторожно, натянуто, но она была первой из простых людей, с кем я пошла на контакт. Благодаря ей снова научилась разговаривать, выходить из того вакуума, в который сама себя загнала. Она мне с одеждой помогла. Попросила дочь принести старые вещи, пылившиеся на чердаке. Так я разжилась бельем, джинсами, что жалко висели на моей исхудавшей заднице. Парой футболок, рубашкой и курточкой. Хоть что-то. Мою одежду Руслан в клочья разодрал, спеша привести приговор в исполнение. За окном набирала обороты осень. Все чаще солнце пряталось за внезапно налетавшими тучами. Мелкий дождь уныло тарабанил по подоконнику, отбивая мелодию уходящего лета. Я была практически здорова. Раны зажили, покрылись грубыми, припухлыми, темно-красными рубцами. Подвижность тела почти восстановилась, хотя нагибаться было больно, словно кожи не хватало. Конечно, до полного восстановления дорога долгая. Нужны силы, время, деньги. Но у меня этого нет. Вообще ничего нет. Плевать. Я даже не пыталась заниматься лечебной физкультурой, необходимой для восстановления порванных мышц. Лениво повторяла упражнения за врачом, а потом забывала, махнув на все рукой. Зачем мне это надо? Жизни остались лишь обломки. Так какая разница, восстановлюсь полностью или нет? Разве кому-нибудь есть до этого дело? Истерики остались в прошлом, зато апатия прочно укоренилась и не желала отступать. Я упрямо гнала все воспоминания о Бекетове. Хорошие, плохие, любые. Все это неважно. Пусть уходят, потому что нельзя вспоминать. Это больно и страшно. Всеми силами пыталась разлюбить его, убеждая саму себя, что нельзя любить чудовище. Но глупое сердце тосковало, страдало по тому, кто меня разрушил, не хотела забывать. Если любовь, то раз и на всю жизнь. Чёртовы волчьи правила! Я же больше не подхожу под них, не соответствую. Но не могу себя перебороть. Волчья преданность осталась со мной. Неутешительный расклад. А как там мой убийца? Тоже скучает? Или смог избавиться от наваждения? Смог победить петлю истинной связи, что стягивала нас намертво? Пытается забыться с кем-то другим? Впрочем, меня это больше не касается. Он от меня отказался, я для него никто. Не хочу об этом думать. Больно. Я устала от боли. В то утро врач вошел в палату бодрой, пружинистой походкой и, прихватив старенький стул, стоявший в углу, сел напротив меня. Открыл карту, беглым взглядом прошелся по результатам анализов, потом посмотрел рубцы, удовлетворенно кивая и многозначительно произнося «Угу», а затем сказал то, чего боялась до дрожи. «Поздравляю, мы вас выписываем». «Уже?» — произнесла потерянно, теребя пальцами край старенькой футболки. «Уже? Милая, ты наш самый долговременный пациент. Почти 3 месяца пролежала». Мы с ним давно перешли на «ты». «Пора уже на свободу». «Мне не нужна свобода. Здесь хоть иллюзия дома. А что мне делать там, за дверями больницы?» Врач нахмурился. «Тебе есть куда идти?» Взгляд пристальный, настороженный. И я опять вру, слабо улыбаясь. «Конечно, есть. К родственникам в деревню поеду». «Ты же сказала, что нет родственников». «Близких нет», — снова соврала. «А 7-й воды на киселе навалом». «Уверена?» «Естественно». Попыталась надеть маску уверенности, только это сложно. Я разучилась чувствовать себя уверенно. «Ну, смотри сама», — с сомнением покачал головой. «А то, может, в соцслужбу обратиться?» «Не стоит», — улыбнулась скованно. «У меня все под контролем. Ни черта подобного. Кажется, мир потерял краски, поблек, размытыми мазками подступал со всех сторон, давя, угрожая, лишая покоя. Крыльцо обветшалой больницы, где 3 месяца существовало бледной тенью, последний рубеж, который надо преодолеть, за которым новая жизнь. Пустая, такая же блеклая и бессмысленная, как и все вокруг. У меня ничего нет, кроме рюкзака за плечами. Ни дома, ни семьи, ни любви, ни половины самой себя. Волчицы нет. И я не знаю, по какому поводу устраивать траур. Все вместе навалилось, смяло, придавило к земле так, что ни подняться, ни вздохнуть. Одна, никому не нужная, вышвырнутая на улицу, беззащитная. Оставалось только забиться в тихий угол, спрятаться от чужих глаз и попробовать жить дальше. Есть ли в этом смысл? Не знаю. Я так устала от боли, от одиночества, что кромсала на части, похоже, самого жестокого палача. Я ничего не хочу. «Девушка, что вы на пороге встали, а?» — проворчала измученная бытом женщина с большими пакетами. «Не пройти, не проехать!» «Извините», — прошептала, отступая в сторону. «Извините!» — передразнила меня некрасиво и спустилась в перевалочку по ступеням. «Понаедут блаженные, нормальным людям пройти негде». «Блаженная, это про меня. А как иначе можно назвать дуру, поверившую в сказку, финал которой закономерен, с размаху и на острые камни, в дребезги?» Шаг вперед на дрожащих ногах под открытое густое небо. Еще один. Так странно идти, когда нет цели, нет места, в котором ждут, в которое можно вернуться. Неприятная ломота в теле. Я отвыкла ходить. У меня нет сил. Шрамы ноют, давят, стягивают кожу горячими жгутами. А к вечеру начнут гудеть, пульсировать, реагируя на каждое движение. Где я буду вечером? Куда идти? Пожалуйста, кто-нибудь скажите, куда мне идти? Ведь все куда-то идут, все. Не может же такого быть, что человек нигде не нужен. До меня нет никому дела. До меня нет никому дела. Прохожие бегут по своим неотложным делам, и никто не обращает внимания на потерянную, несчастную девушку, растерянно стоявшую посреди улицы. Есть не хотелось. Бесцельно бродила по городку, пока не начали сгущаться сумерки, а вместе с ними стали просыпаться старые страхи. Паника. Я задыхалась, словно в замкнутом помещении. Мне некуда идти. Некуда. Эта мысль звучала в голове набатом. Перед глазами наш уютный дом с Русланом, приветливая кухня, теплая спальня, гостиная с большим камином. Мне до боли в груди хочется туда. Разуться, подняться по светлой лестнице. Проклятие! Я сейчас сдохну от этих ощущений, от беспомощности, ломающей изнутри, от безысходности. Как же так? Почему? Я устала задавать себе этот вопрос, устала искать несуществующие ответы. От всего устала. Больше не хочу. Ничего не хочу. А мимо меня по дороге неслись машины, рыча моторами, сигналя. Такие сильные, быстрые. Если попадешься под колеса, уже не выберешься. Один удар, одно столкновение, и все. Конец боли, одиночеству, ночным кошмарам. Конец всему. Так страшно, так притягательно, так мучительно желанно. Сама не заметила, как подошла к бордюру и замерла на самом краю, взглядом встречая несшиеся навстречу автомобили. Может, шагнуть? Один шаг, и все. Я сдалась, проиграла. Хватит. Вперед качнулась, ногу для шага занесла и ступила на проезжую часть. Тут же под локоть подхватил кто-то и силой дернул назад, так что едва на асфальт не повалилась. «Что ты творишь? Жить надоело!» Надо мной, подозрительно присматриваясь, нависал незнакомый мужик. А с меня словно морок какой спал, пелена исчезла. «Не хочу я умирать. Не хочу. Простите, я задумалась». Промямлила, осторожно высвобождая локоть из его цепкой ладони. Он не отпускал, продолжая всматриваться в мою растерянную физиономию. Видать, совсем чумной выглядела, раз продолжал удерживать, справедливо подозревая в суицидальных помыслах. «Интересно, о чем?» Метнула взгляд через дорогу, как раз напротив нас автовокзал располагался. Такой же серый, как и все остальное, неприветливый. На стоянке перед ним пяток автобусов старых. «О дороге!» — соврала, махнув в сторону вокзала. «Думала, смогу перейти здесь, путь до светофора срежу». «Ненормальная! Ради 3 минут жизнью рисковать!» Он поверил моим оправданиям и отпустил. «Вы правы. Глупо получилось. Спасибо, что помогли вовремя остановиться». Кивнула и, обойдя его, действительно к переходу направилась. «Спасибо». Он лишь головой покачал, провожая осуждающим взглядом. «Подскажите, какой автобус отправляется в ближайшее время?» — спросила в маленьком окошечке привокзальной кассы. «До Колобова!» — не поднимая взгляда от книги, ответила кассирша. «Дайте билет, пожалуйста». Выложила деньги в пожелтевшую пластиковую подставку. Она молча пробила билет, отсчитала сдачу и передала мне. «Спасибо». Деньги засунула в карман джинсовой куртки и вышла на улицу, сжимая билет в потной ладони. «Я не знаю, что это за место. Не знаю, сколько до него ехать. Ничего не знаю. И мне все равно. Колобова или любая другая дыра — все одно». На стоянке ожидал пассажиров желтый, пованивавший дурными выхлопами, пазик. Пустой. Никто, кроме меня, не жаждал отправиться до конечной станции. С каждым мигом, сомневаясь все больше, я протянула билет седой кондукторше. Она въедливо вчитывалась в плохо пропечатанные буквы. Будто я ей билет не до захудалой деревни протянула, а как минимум претендовала на $1 000 000. Потом деловито и гордо щелкнула компостером, пережитком прошлого, и, кивнув в салон, скрипуче произнесла: «Проходите». Я заняла место у окошка, прижав к себе рюкзак, и затравленно смотрела на улицу, окутываемую вечерним сумраком. «Куда же я еду? И главное, зачем?» И сама себе ответила. «Бегу от прошлого, от всего, что было дорого, от Руслана, не поверившего, не простившего, подписавшего смертный приговор. Может, расстояние спасет, поможет найти саму себя. Хотя нечего искать. От меня остались только обрывки». К моменту отправления в автобус зашли всего трое. Бабка с дедом, тащившие тяжелые авоськи, да подросток в наушниках и кепке козырьком назад. Автобус затарахтел, затрясся, пару раз громко и выразительно чихнул и со скрежетом рывком тронулся с места. Медленно, словно через силу, катил по узкой разбитой дороге, скрипя то жалобно, то грозно, нещадно подпрыгивая на каждой кочке. И каждый звук отзывался в душе тоской. Я уезжала в неизвестность, потому что меня изгнали, лишили права вернуться, бросив на произвол судьбы. И я осознала это не в больнице, а здесь и сейчас. Я говорила, слезы кончились. Врала. Сидела, отвернувшись ото всех, и тыльной стороной ладони украдкой размазывала по щекам горькие капли.